Красавчик-мужчина, а какие люди. Раскат остановился, развернулся и задом въехал на парковку. Я вышел наружу. Привет. Поздоровался с принцем. Тот присел, глянул на опасливо, разом растеряв половину лоска. «Ваша светлость, я проводник от гильдии перевозчиков», — быстро сказал принц. «Я должен провести вас в Старую Англию». «Да надо же! Ну, тогда прошу на борт. А где груз?» «Тут, ко мне подошел водитель погрузчика, хмурый грузный мужчина в футболке и шортах. Куда ставить? На крышу, по центру, чтобы не закрывало сектора стрельбы». Я быстро просканировал контейнеры. «Оружия нет, взрывчатки нет, спокойный энергетический фон, принесший с собой ощущение уюта и дома, то ли мебель, то ли бытовая техника». Погрузчик быстро закинул контейнеры на крышу, пара человек прихватили их грузовыми стропами. «Пошли внутрь», — пригласил я принца. «С людьми познакомишься, с экипажем». «Кто этот человек?» — резко спросила Снежана, увидев принца в рубке управления. «Меня зовут принц Песка, и я проводник гильдии перевозчиков, прекрасная леди», — раскланился принц. «Мы только недавно познакомились». Вздохнул я. «Снежана Милорадович», — представилась девушка официально. «О, дочь знаменитого воеводы Милорадовича», — расцвел принц Песка. Приосанился, выпрямился, на лице заиграла лукаво добрая улыбка. «Я много слышал о...» «Двинем ему в грызло», — предложил Мира. Рогнеда, заглянувшая в рубку, уставилась на принца со злостью. «Займи свой пост, скоро отправляемся». Отправил я девушку назад. «Куда? Где мне можно расположиться?» — затравленно спросил принц, оценив мой хмурый взгляд. «Да на свободное место садись. Вот туда, Мила, присмотри за нашим гостем. Какой красивый!» — мечтательно произнесла Мила, разом сшибая с принца последнюю уверенность в себе. Машина мягко покатила вперед. Длинное и прямое шоссе вело прочь от города. Карта показывала, что далее находится второй по величине город планеты, Булгар, до него 100 с лишним километров. Город-порт, расположенный на берегу огромного океана. «Нам нужно было правее, тут свернуть», — сказал принц. «Ориентир — морской берег, вот этот залив, там болото рядом. Если мы застрянем, то пеняй на себя», — предупредил я. «Не застрянем», — сразу же уверил принц. «Там остатки дороги, земля твердая, вашу технику выдержит». Местность начала понижаться, посреди песков появилась ровная нить дороги. Раскат выехал на нее и двинулся дальше. Слева пески, справа потянулись залитые соленой водой озерца, быстро сменившиеся затяжными болотами, поросшими острой на вид зеленой травой. Перед носом машины начал сгущаться белесый туман. «Не так быстро», — предупредил принц. «Надо осмотреться. Езжайте медленно. Если увидите наказующего, сразу поворачивайте назад. Тут еще и наказующие бывают, редко, но бывают. Они вреда не причиняют, просто присматривают». Туман начал становиться гуще и гуще. Белесые клочья скрыли болото и пески, среди них вдруг выросли деревья без листьев. Скрюченные, голые стволы тянули вверх узкие ветки, похожие на электрические провода. Даже мерцали они разными цветами, синими, красными, желтыми. «Ваша техника блокирует ауру», — пожаловался принц. «Это мешает?» — спросил я. «Ну, отчасти. Можно выйти на крышу?» «Нет-нет, и так справлюсь. Теперь надо брать правее, вот на этот отрезок». Раскат свернул в сплошную белую муть. Тон двигателя изменился, машина сошла с дороги и двигалась по голой земле. Из тумана перед мордой раската выросли и беззвучно сломались несколько скрюченных деревьев. «Сюда, тут тропинка». Туман сгустился вокруг. Экраны переключились на ночное зрение, картинка стала черно-белой, высококонтрастной. Помогло не сильно, но хотя бы стало видно дорогу. «Вокруг нас энергетическое поле», — раздался голос Рогнеды по связи. «Очень сильное. Я ничего не вижу», — сказала Кира, вглядываясь в экран перед собой. «Прибор исходит с ума. Что мне делать?» «Сохраняй курс и скорость», — резко ответил я. «Всем». Справа из тумана вынырнула тень. Раскидистые лапы обрамляли пасть, полную загнутых треугольных зубов, болтался по низу то ли хвост, то ли щупальце. Удар, тварь распласталась на корпусе. Заскрежетала броня, донесся слабый рев. Существо рвалось внутрь машины. «Боевой расчет, не спать», — крикнул я. Замигали на приборной панели огоньки, выдвинулись в боевое положение оружейные модули. Пулеметная очередь сбросила тварь с машины. Еще одна очередь. Еще одна, еще. Твари выскакивали из тумана одна за другой, стремясь добраться до раската, мы огрызались короткими очередями. Пули рвали твари в клочья, замигали огни, фон энергии нарастал. «Сейчас они появятся», — предупредил принц, и началось. Позади нас туман сгустился в темный человекоподобный силуэт высотой с двухэтажный дом. Алые огни пробежались по силуэту, суматошно вспыхивая. Силуэт сделал шаг, другой, нагоняя машину, опуская ниже длинные плети руки. «Прибавить скорости можно, влетим в яму», — предупредила Кира. «Держи курс, я разблокировал артиллерию. Тут уже не до сохранности оружия, тут выжить бы». Рявкнули пушки, посылая снаряды в центр гуманоидной фигуры. Две разрыва, фигура постояла пару секунд с занесенной для шага ногой, и рухнула обратно. Разворот орудий, еще одна фигура надвигалась справа. С громким лязгом пушки переместились направо, замерли. Залп, мимо. Еще один залп, два снаряда разнесли грудь твари. Туман накрасился бледно-алым. Почти никаких звуков внутрь кабины не проникало. Ревущие очереди пулеметов и гулкие выстрелы пушек доносились как стрекотание и легкие шлепки. Лязгали механизмы, когда артиллерия перемещалась в новую позицию, вспыхивали огоньки на приборной панели, на экранах среди полос тумана метались существа окраины. «И чего ты нервничаешь?» — спросил Мира. «Тебе б легче было, услышь ты залпы артиллерии, или вопли твари?» «Да нет, вот видишь, наша задача не накрошить мясо, наша задача командовать этими людьми, чтобы они бед не натворили. Приступаем». Я придвинул к себе экран, начал переключаться на камеры. Вот вид вперед, назад, справа и слева. Это вид с прицелов артиллерии. Это с пулеметов. Это увеличение. Это система наведения. Машина слишком огромна, чтобы обозревать все происходящее живым взглядом с одной точки. Третья фигура попыталась спрятаться за пригорком и подобраться поближе. Не получилось, пригорок слишком мелкий, а тварь из-за своих габаритов двигалась слишком медленно. Вот, выставила горб, с которого то и дело срываются черные треугольники птиц. «Добромир, слева». «Принял, командир». Прицел пушек переместился на горб твари. Машина двигалась, перекрестие прицела дрожало, прыгали цифры дальномера. Выстрел, промах, снаряд пропахал бок холма. Второй выстрел, попадание, горб твари разлетелся ошметками мяса. Взметнулись руки плети, тварь выскочила из-за пригорка, ринулась к машине. Добромир только того и ждал, всадил два снаряда, один за другим, в центр силуэта, разнеся тварь на куски. «Это все?» — спросила Снежана. «Понятно, почему вы и в этот момент за нас взялись всерьез». Сверху на машину обрушились частые удары, один за другим, словно множество кузнецов колотили маленькими молоточком по крыше. Воздух. Пулеметы развернулись наверх, поползли вниз счетчики боекомплекта. Камеры показывали пикирующих вниз птиц, напоминающих ворон размером с человека. Черные крылья, лапы, массивный острый клюв, жесткие перья. Птицы появлялись из тумана, набирали высоту и обрушивались на машину, выставив вперед когтистые лапы. Пулеметы справлялись, отбивая птиц на подлете. «Скоро выходим». Принц заерзал на месте. «Я чувствую границу». «Вышли». Появилась еще одна здоровенная гуманоидная тварь, большими прыжками ринулась вдогонку. С ее горба снялась стая ворон и помчалась к машине. Отработали пушки, тварь со снесенной головой рухнула, скрылась в тумане. Пулеметы впились в стаю ворон, сминая и бросая на землю птиц одну за другой. Птицы, беззвучно разевая клювы, развернулись и заработали крыльями в сторону от нас. Пулеметы потянули очереди вслед за ними, я заблокировал оружие. Боезапас надо было экономить, потом еще обратно ехать. «Отсчет экипажа», — скомандовал я, — «по очереди». «Норма», — задорно ответил Добромир. «Все в порядке, Дарина». «Да», — буркнула Вера Бойцова. «Все нормально, это Рогнеда». «В порядке, Яромир». «Повреждений корпуса нет, двигаемся в прежнем режиме». «Это Кира». «Командир, продолжаем движение». Повернулся я к Снежане. «Спасибо», — ответила та. «Ну, из Снегурочки командир как пуля из снега». «Мира, перестань». «Что перестань? Давай, похвалим всех и прикажем выполнять задачу дальше. Оружие свернуть в походное положение», — сказал я. «Продолжать движение в прежнем режиме. Мы справились. Мы молодцы. Ура», — тихонько ответил Добромир. Туман поредел и рассеялся через час. Под колесами потянулась равнина плотной, потрескавшейся земли. На горизонте зеленела полоска леса. Над ней поднимались пологие горы со снежными шапками на вершинах. По небу неслись рваные облака, через которые неуверенно проглядывал шарик солнца. Пейзаж внушал уныние. «Давай выйдем из машины, осмотримся», — предложил Мира. «Внутри защита все блокирует». «Кира, останови», — попросил я. «Что такое?» — повернулась ко мне Снежана. «Мне нужно наружу». Снаружи было холодновато. Воздух пах пылью, дул слабый ветер. Я прошелся в сторону от раската. Под подошвами ботинок трескалась и рассыпалась в пыль глиняная корка, покрывшая землю. Вдаль тянулись следы шин, Мауса и Рокоты. «Мира, тут что-то плохое случилось», — хмуро сказал Мира. «Я и сам это ощутил. Откуда-то сверху, с неба, струилась едва заметная волна энергии, словно моросящий теплый дождик жарким летом. Не мешает особо, да одежда мокрая. Что это, Мира? Возможно, особенности мира. Посмотри, что тут было». Я осторожно толкнул вокруг волну энергии, отклик собрал в буфер. Отклика оказалось слишком много, волна энергетики с неба тянулась, старалась проникнуть внутрь. Настроил фильтр, убирая чужое, присмотрелся. Масса воды давит, тянется насколько хватает взгляда. Лучи солнца вязнут в глубине, проплывает стайка цветных рыбешек. Вверху мелькнула тень днища корабля, винты баламутит Донный Ил. Вдруг света сверху становится больше, белый поток пронзает толщу воды, наполняет мир, обжигает. Сначала кипит Донный Ил, а потом вода превращается в пар и застилает небеса. Долгая, бесплодная равнина, над которой несется ветер, растерянно сметает пыль. Редкие автомобили пересекают пространство, оставляя за собой длинные шлейфы пыли. Тут было море, да, и чем-то серьезным по нему долбанули. Говорю же, тут было что-то плохое, очень плохое. Я огляделся. Там, откуда мы приехали, равнина поднималась выше и терялась в сероватом тумане. Узловатые стволы деревьев пронзали его, торчали ветки, похожие на иглы. Шлейф пыли неторопливо опадал на равнину. Впереди же зеленая полоска леса и горы. «Поехали дальше», — сказал я вслух и вернулся в машину. Пару часов спустя мы проехали мимо остова корабля. Океанский лайнер лежал на грунте, тянущиеся ввысь надстройки оплавлены, как и часть борта. «Что это?» — спросила Снежана. «Это морской корабль», — ответил принц песка. «Их много тут. Ничего ценного там нет, уже все сняли. Правьте к горам, там городок, где живут местные жители. Они нас знают». Глава 13. Вскоре начали встречаться первые машины. Колонна из трех грузовиков, сопровождаемая парой стареньких маусов с пулеметами, катила нам навстречу. Видно, что грузовики местные, чем-то напомнившие мне американский военный транспорт. Простая конструкция, длинный капот, над которым возвышалась труба воздухозаборника, болтающийся тентованный кузов. Мы разошлись бортами, грузовики пропылили мимо нас, местные. Принц песка заерзал в кресле. «Мы близко уже, скоро тебя отпустим», — пообещал я. С первого взгляда становилось понятно, что ранее город был портом. Справа замерли костыли портовых кранов, виднелись ржавые надстройки судов, давно легших на грунт. Между портом и городом располагалась обширная стоянка техники, обнесенная потрепанным каменным забором в рост человека высотой. Грузовики, фуры, машины — все вооружены, все прошли через окраину. Корпуса во вмятинах, стволы оружия в копоти. Вокруг грузовиков суетились грузчики, разгружали и загружали машины. Техники не использовали, обходились стропами и балками. Где тут таможня? Да нет ее давно. Местным уже не до таможни, лишь бы кто приехал. И принц гаденько засмеялся, согнувшись в кресле. Я глянул на него хмуро, и принц подавился смешком, прикрыв рот. Раскат вырулил на свободное место, встал. К нам двинулась делегация грузчиков, остановились в отдалении. Все. Вскочил принц. Я же могу идти, а великий абсолют, сиди пока. Посмотрим сначала, куда ты нас пригнал. Яромир, со мной, возьми оружие. Мила, присмотри за нашим проводником. Да, господин. Очаровательно улыбнулась мне сирена. Принц недовольно опустился обратно в кресло, открыл дверь, спустился по лесенке вниз. Грузчики собрались вместе, ко мне подошел предводитель, высокий крепкий дядька в закатанных на колени брюках на подтяжках и замасленной рубашке. На голове дядьки красовалась шляпа-котелок черного цвета, физиономию украшали длинные усы с завитыми кончиками. «День добрый, путешественники», — сказал дядька на великолепном интерлингва. «Разгрузка и погрузка, 35 фунтов в час на бригаду, если груз сложный, цена договорная. Интересует, можно и так, царскими монетами берете?» «Беру. Курс 1 к 10. Одна монета 10 фунтов. А где тут можно остановиться?» «Да где встали, там и стойте», — пожал дядька плечами. «Тут свободная стоянка. Если можете, так к балкам подгоните машину. Нет, справимся». «Понятно». Я обернулся к Яромиру. «Гоните принца наружу, это его груз. пусть сам разбирается, и вообще его из машины гоните, нечего ему там делать. «Гуд морнинг!» – обрадованно крикнул принц песка, слетая по трапу на землю. «Джек, ту контейнер с рич фурнитуре и хамитехникс, дзи бест цар фактори, би карифул, хиллоу, принце, ок», – ответил дядька. Говорили они на английском. Родной язык сохранился, чему тут удивляться. Если поселенцы не видели дороги сразу, то интерлингва взяться неоткуда. Принц и предводитель грузчиков договорились быстро. Бригадир махнул рукой, его люди расхватали стропы и подступило к борту раската. «Можете чуть проехать вперед, под балку?» – попросил на интерлингва бригадир. «Нет проблем». Раскат подался чуть вперед. Грузчики, как муравьи, полезли выше. Перекинули стропы в балки, вставили блоки, закрепили контейнер. Принц и бригадир пожали друг другу руки. На стоянку заехал роскошный кабриолет на спицеванных колесах, с алым маленьким капотом и большими фарами. Тент откинут назад, за рулем сидел полуголый водитель, загорелый до черноты. Наш проводник оглянулся, поймал мой внимательный взгляд, поспешно прыгнул в кабриолет и был таков. Грузчики сняли первый контейнер и заводили его на колесную платформу. Контейнер завис на блоках, бригада опускала груз вручную, натягивая веревки. Бригада от дядьки отличалась радикально. Если сам бригадир стоял прямо и говорил свободно, то его сотрудники сгибались из-за малейшего чиха. Из одежды только штаны и безрукавки, худые, ребра видны. Лица отчаянно добрые, немного смуглые, морщинистые. Головы тщательно выбриты у каждого, растительности на лице нет. Двигаются быстро, охотно откликаются на команды, работают вовсю, но у меня подсознательно возникло ощущение, что тут что-то не так. Ауру посмотри, только не сканируй, а то хапнем этой грязи с неба. Я присмотрелся. У бригадира аура нормальная, хорошая даже. Видно, что он доволен и рад полученному заказу. Вплетаются ниточки жадности и похоти, но в целом обычная аура обычного человека. А вот энергетика его людей слабая, будто их прихлопнули одеялом. Страх, любовь, ненависть, радость. Весь букет чувств, которые может испытывать человек, прикрыли сверху, замазали добром и спокойствием. «А это то, во что та гадостная энергия превращает людей», — сказал Мира. «Да что тут творится?» — спросил я с грустным удивлением. «Ну, это запретный мир. Не просто так же он запретный, мы так и остались на стоянке до следующего утра. С соседних машин никто знакомиться не пришел, мы тоже не лезли, отсиживались в нашем транспорте. Пару раз приходили такие же бригады грузчиков, предлагали помощь, мы вежливо отказывались. Попытался взять их контакт и выяснил, что на планете нет сотовой связи, вообще, только проводные телефоны. Ну или стайка улыбчивых мальчишек, тоже прихлопнутых одеялом добра и спокойствия. Подойти к ним, они найдут нужных людей». Утром меня разбудила Кира. «Мирослав, к нам гости». «Какие еще гости?» – недовольно спросил я. «У двери, ждут. Посмотри сам, я решила разбудить тебя». Чопорный офицер в алом мундире с аксельбантами и эполетами мялся перед дверью машины. «Добрый день!» – приветствовал я сверху. Спускаться не хотелось. «Чем обязаны?» «Император Англии имеет честь пригласить боярыню Снежану Милорадович на вечерний бал, посвященный дню наименования младшего наследника империи». Офицер вытянулся по стойке смирно. Я напрягся. «Откуда они вообще узнали, кто у нас в машине?» Принц заложил. Хмыкнул Мира. «Говорил же, надо было двинуть ему в грызло. Я передам приглашение, ожидайте», — ответил я, закрывая дверь перед лицом офицера. «Снежана нашлась в столовой. Там, это, тебя на бал приглашают». «Что? Пошли». Снежана спустилась по лесенке, выслушала приветственный спич офицера, царственно кивнула. Даже в обычной одежде девушка выглядела крайне гордо и холодно. «Приглашение принято», — ответила она после недолгой паузы. Снегурочка то прямо расцвела. «Главное, чтобы не пришлось ее снова вытаскивать из какого-нибудь подземелья. Разумно ли?» — спросил я у Снежаны, когда мы вернулись в машину. «Ну, нам же нужно узнать, что тут творится. Знаешь, я все эти балы и светские приемы не очень люблю», — неожиданно призналась Снежана. «Пойдешь со мной? Хе-хе-хе, я танцевать не умею, у меня одеть нечего», — вдруг сказала девушка. «Так было же платье белое, в котором ты». «Я его больше не одену. Ну, я знаю, кто может помочь. Ну, хоть одна вещь пригодилась», — вздохнул Мира. Сирена мило задумчиво посмотрела на Снежану, потом перевела взгляд на меня. Взгляд стал сначала заинтересованным, потом ожидающим. «Господин, мы можем нанять транспорт в городе, и на какую сумму я могу рассчитывать?» «Хе-хе-хе, я с каменным лицом выдал сирене звякнувший мешочек золотых монет. О, тут меньше, чем я ожидала. Постараюсь обойтись этим. А господин возьмет меня с собой на бал?» «Конечно же», — вздохнул я. «Ну как мы без тебя-то?» «О, спасибо, спасибо, господин», — просияла сирена, потянулась ко мне, поцеловала в губы и убежала прежде, чем я успел отреагировать. Через некоторое время на стоянку въехало такси. Мила и Снежана спустились с трапа, мило болтая, как две давние подруги. Сирена улыбалась вовсю, Снежана иногда хмурилась, но то и дело на лице ее проскакивала улыбка. Девушки уселись в экипаж, и машина скрылась за воротами. «Ну, пока эти двое за покупками поехали, нам бы по городу побродить», — сказал Мира. «Хорошая идея». Стайка мальчишек Интерлингва понимала. «Минутку, сэр, вылез один, самый смелый». Аура паренька так и лучилась добром. Паренек выскочил за ворота стоянки, и через пару минут въехало еще одно такси, один в один, как тот экипаж, который вез девушек. «Лучший кэп Ландинума», — важно надулся мальчишка. «Отлично, я бросил ему золотой, мельче монет у меня не было». «Куда едем, сэр?» — спросил водитель, такой же добрый, как и остальные, в жилетке на голое жилистое тело и в алой фуражке с черным козырьком. «У вас в городе есть библиотека?» Я уселся на заднее сиденье. Настоящий диван, обшитый кожей, с заклепками, откидывающиеся подлокотники, в ногах подушка, куда можно ставить ноги. Прямо роскошь-роскошь. «Конечно, сэр. Вам какая?» «Самое главное, езжай». Такси выехало со стоянки. Город показался мне похожий на Даршит. Вернее, на тот город, которым Даршит может стать через пару веков, если будет развиваться в нужном направлении. Такие же старые, тщательно ухоженные здания, редко больше 5 этажей. Каменные стены и узкие улочки, где с трудом разъезжались пары экипажей такси. Высокие кованые ограды, сады во дворах домов. Лениво фланирующие по улицам люди, мужчины во фраках и в сюртуках, женщины в длинных платьях светлого оттенка, встречаются, раскланиваются друг с другом, общаются о своем. Иногда проходят приторно добрые слуги, с добрыми улыбками уступают дорогу гражданам. А вот картина в энергетическом мире. Нет, не пожелал бы я Даршиту стать таким. Многие мужчины пьяны или одурманены легкими наркотиками, то же самое и с женщинами. Блестят глаза, налиты румянцем бледные щеки, бледнеют синевой лбы. Вот в этом здании в подвале клуб, оттуда тянет мутным дурманом. Вот тут мансарда, здесь недавно занимались сексом много мужчин и женщин. Тут кого-то били, зло, насмерть. Тут еще что-то, и тут. Аура города выглядела отвратительно. Огоньки эмоций несли с собой похоть, дурман, насилие. Гаденькое такое насилие, над слабыми, безответными. Местные жители — большие затейники, — хихикнул Мира. Издалека и не скажешь. Императорский дворец, роскошное здание в раскинувшемся в самом центре города саду. Вверх торчат длинные шпили, окружающие наборный мраморный купол, изукрашенный резьбой. Сад отделен от улицы кованой оградой, непростой. В ограду неведомый скульптор органично вплел статуи, безупречно сложенные мужчины и женщины. Кто протягивает горсть винограда, кто сжимает рабочие инструменты, кто держит в руках холодное оружие, мечи и копья, воины, учителя, врачи. Статуи красивейшие, казалось, вот-вот двинутся с места, осыплется мраморная крошка с совершенных тел, и вот та девушка одарит меня яблоком. Ограду патрулируют гвардейцы в алых кителях и черных штанах, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. Через открытые ворота выехал богато украшенный экипаж в сопровождении конных гвардейцев с саблями наголо, и помчался по улице, распугивая сигналом клаксона прохожих. Городской театр. Длинные колонны подпирают треугольную крышу, мраморные лестницы, вдоль которых растут деревья с выстриженными шаром кронами. Еще один дворец, еще. Императорская библиотека Ландинума, сэр. Таксист остановил машину возле лестницы. Длинные ступеньки вели к ряду резных деревянных дверей, мраморные статуи мускулистых мужчин поддерживали каменные стены здания. С крыши спускалась резьба, буквы на английском. Кажется, это пословицы, английский я порядочно забыл за время жизни в мирах дороги. Я уже устал удивляться. Красивый город, если не смотреть ауру. В библиотеку меня не пустили. Двое гвардейцев у дверей встали намертво, винтовками крест-накрест загородив проход. «Донт Йинтер», — провозгласил правый. «Йинтер из Нота Лоу», — отчеканил левый. «Что такое?» «Я хочу войти, я могу заплатить. Как же там?» «Форвод, иностранцам и варварам вход запрещен». Откуда-то сбоку вывернулся гвардейский офицер в алом кителе. «Простите, сэр, вход только для аристократии империи и для простолюдинов, по особому разрешению. Золотая монета так и осталась лежать у меня в руке». «Нет, сэр, закон суров, но это закон. Прошу вас не входить». «Понял, понял». Я ретировался обратно. «Ну, что же еще ожидать? Один закон для аристократии, другой же для всех остальных. Ну, ожидаемо, кого попало пускать к себе, в святая святых, хранилище знания и оплот культуры. Помнится, на Аркаиме мы в таком же оплоте культуры хорошенько так трахнули. Мира, ну ты о чем? А о том, что поглядим-ка на этот оплот культуры в энергетическом мире. Я толкнул волну энергии, изучил. Темнота, пыль времен и веков, знания, множество знаний, спрессованных в толстые тома книг, в чертежи и плакаты, в электронные хранилища, собрано воедино и сжато, подобно стальной пружине. Поселенцы, воины, аристократы мелькают среди них, бредут смутными тенями. Стены здания наполнены ими, а они наполняют стены здания. Они живут там, творят, и уходят во тьму мимо меня, оставляя после себя нечто эфемерное, ощутимое самой гранью сознания. Тонкие нити пронизывают фундамент здания. Деревянные ящики, внутри которых дремлет скрытый огонь. Три кнопки и таймер, отсчитывающий время. Не нажмешь на кнопку, и огонь жадно пожрет все, от основания и до крыши, превращая здание в груду обломков. Это не должно достаться никому. Зачем они заминировали свою библиотеку? Чтобы никому не досталось. Видно, местные не уверены, что варвары не ворвутся в город, и не хотят им ничего оставлять. А дворец, да кому он нужен-то? Ладно, пошли искать дальше. Где? А давай у таксиста спросим. Вот он, еще не уехал. Все еще свободны. Подошел к машине я, сопровождаемый подозрительными взглядами гвардейцев. Да, сэр, хм. Я влез в кабриолет и развалился на заднем диване, с удовольствием вытянув ноги. Говорят, что в Лондинуме таксисты знают все и обо всем. Мы знаем многое, сэр. Голос таксиста лучился сладкой патокой доброты. Просто скажите, что вам нужно. Кто в городе знает историю этой страны? Вам к графу Фаррису, сэр, вези. Еще одна золотая монета легла на сиденье рядом с таксистом. Вы очень добры, сэр, ответил на это таксист. Домчали меня мигом. Граф жил на окраине города, в двухэтажном особнячке, скрытом от нескромных взглядов с улицы разросшимся садом. Вежливый дворецкий выслушал меня, скрылся в особняке и вернулся назад еще более вежливым. Проходите. Граф Фаррис готов принять вас. Я ожидал увидеть седоватого старичка, коротающего жизнь среди библиотечных полок. Встретил же меня крепкий, хоть и седой до белизны мужчина, высокий и прямой, как палка, с надменными льдисто-синими глазами, гладко выбритый. Лицо его состояло из острых углов, прямой нос, тонкие губы, острые скулы. Одет под стать, узкий серый пиджак, рубашка с накрахмаленным воротничком и брюки, мешком висящие на худых бедрах. Познакомились, расположились в гостиной. Служанка принесла кофейник и тарелку сухого печенья. Чем же мы обязаны вашему визиту? Сразу перешел к делу граф Фаррис. Мы ученые, вежливо сказал я. Узнали, что есть мир, отрезанный от дороги, и решили исследовать его. Мы не ожидали, что тут целая цивилизация. Да уж их цивилизации. Тем не менее, это так. Скажите, что же случилось? Почему ваша планета существует вне дорожной сети? Я не могу сказать об этом с определенностью, сэр Мирослав. Угощайтесь, это настоящий кофе, его уже немного осталось. С тех пор, как дикари захватили южные острова, поставки кофе в столицу нерегулярны. Я отпил немного кофе. Ну, такое себе, вкус горький, не очень приятный. Вместо кофе уголь толкут. Но есть же какие-то догадки, версии. Догадок и версий есть много, сэр Мирослав. Но они не выдерживают никакой критики. Наши предки пришли в Новую Британию много веков назад. Считается, что это были беженцы от жестокого короля, правившего покинутой страной. Мы построили прекрасный Лондиниум, расселились по планете, несли бремя цивилизованного человека среди местных дикарей. Современные города, транспорт, электричество. Люди получили возможность жить долго и счастливо, спасибо нашим ученым. Мы не прятали ни от кого вакцину продления жизни, раздавали бесплатно. Развивалась торговля с другими мирами, мы получили много новых удивительных вещей. А в какой-то миг слуги дороги сожгли пару наших городов, и порталы отключились. Дикари восстали, начали разрушать города, убивать жителей, сумели создать ядерное оружие и применили его. За прошедшие века нас осталось слишком мало, сэр Мирослав. Вы прибыли к закату нашей цивилизации. Интересно, что же возмутились наказующие? Прямо так, ни с того, ни с сего начали крушить милых цивилизаторов направо и налево, а почему возмутились стражи дороги? Нам это неизвестно, сэр Мирослав. Может, ядерная война – это не повод. Мир отрезают от дороги только в том случае, если он представляет опасность для существования множества других миров. Даже если в порталах ковырялись, и то не станут, распылят любопытных, и все. И снова нет никаких версий, нет, сэр Мирослав. А можно узнать, что происходило в те времена? Ну, граф задумался. Расцвет цивилизаций. Мы выбрались в ближний космос, над планетой повисли спутники, запустили термоядерный реактор, изобрели вакцину, которая позволяла продлевать жизнь. Большие успехи в естественных науках. У нас начали рождаться исключительно здоровые и полезные для общества дети. Граф рассказывал долго, говорить он умел. Первые поселенцы пришли в Новую Британию давно, очень давно. Пахали землю, строили города, развивали науку и искусство. Ручеек новых поселенцев не иссякал, то и дело в этом мире оказывались попаданцы с земли. Не простые жители, а ученые, техники, инженеры. Отношения с аборигенами испортились практически сразу, первые конфликты переросли в войну. Спасло попаданцев то, что оказывались они преимущественно на огромном острове, пусть и рядом с континентом. Хороших кораблей у аборигенов не было, как и огнестрельного оружия. А вот у попаданцев появился порох. Сначала мушкеты, потом пушки, винтовки, пулеметы. Армаду захватчиков, высадившихся на острове, сбросили обратно в море. И после того королевство Англия начало распространяться по планете. Местные жители, разделенные на десятки государств, победному шествию новой цивилизации противостоять не смогли. По прошествии пары веков на планете осталось только одно государство, Англия, и один правитель, король, принявший титул императора. Граф Фаррис назвал последующие века расцветом цивилизации. Победили голод и болезни, построили термоядерные реакторы и добрались до ближнего космоса, даже базу на спутнике планеты построили. А потом что-то пошло не так, сначала пропали порталы, потом прилетели наказующие и разнесли в пыль космопорт и городок рядом. Через некоторое время восстали аборигены, начали убивать, разрушать города и орбитальную инфраструктуру. Погибла база на Луне, часть спутников упала в океан. Никто не знает, почему и от чего. Просто цикл развития цивилизаций. На дороге много империй создалось и рухнуло в прах. Теперь рушилась в прах и Английская империя. После последней войны с использованием ядерного оружия дела у империи не очень. Варвары захватили все владения на континенте и медленно приближались к острову. «Граф, скажите». Я помялся, не зная, как спросить. Я был в императорской библиотеке и кое-что заметил. «Почему вы минируете здание? Как вы догадались?» Напряженно поинтересовался граф Фаррис. «Мы умеем определять взрывчатку», — открыто сказал я. «Я бы не хотел, чтобы наша наука, культура, наши книги, музыка, наше искусство, чтобы все это оскверняли дикари, совсем недавно, по историческим меркам, бродившим по лесам. Нет уж», — граф злобно усмехнулся, сразу потеряв вид ученого. «Нет уж, эки жадина, резкое, но справедливое решение», — покивал я. С графом мы распрощались на очень дружелюбной ноте. Он предложил заглядывать еще, я не отказался. «И что же мы будем делать?» – спросил я у мира. «Ищем древние хранилища, берем биомехи и сваливаем отсюда. А нас туда пустит? А кто они такие, чтобы нас не пустить?» «Пустит как миленькие». Глава 14. В городе оказалось безопасно. Прихлопнутые одеялом добра рабы, вежливые простолюдины и аккуратные, лощеные дворяне. Полиция по городу перемещалась без оружия, и полицейские знали интерлингва, обменный курс валюты дружелюбен, и в какой-то момент наша группа разбрелась по городу. Я заглянул к портному, в кратчайшие сроки пошившему мне простой костюм тройку и пару рубашек. Дарина и Вера посмотрели на Милу и Снежану и тоже упорхнули по местным магазинам. Яромир и Добромир вздумали посидеть в местном баре, лишь Рогнеда предпочла отсиживаться в машине. Утром в кают-компанию влетел Добромир. «Мирослав». Добромир едва не налетел на столик, успел остановиться. «Там, гляди, это надо видеть, срочно. Пошли». «Да что?» Я, заинтригованный, поспешил за ним. За мной увязался рано проснувшийся Яромир и Снежана. Вышли из машины, подошли к воротам. К Колонна огромных транспортов тянулась вдоль ворот нашей стоянки в город, сопровождаемые побитыми, обожженными смерчами. Шасси Рока 32, высоченное, кабина задрана над землей. Вместо жилого модуля во всю машину тянется грузовая платформа, на которой расположился продолговатый груз, укутанный в непроницаемые накидки. Машины побитые, из корпуса вырваны куски, торчат искрящие провода. Накидки тоже продраны и подпылены, в прорехах видны бока груза. Ракеты? Неужели это ракеты? Каждый транспорт тащил одну огромную, метров 40, ракету. В заднице машины расположена пусковая установка, в носу торчат гидравлические упоры, которые призваны задрать ракету перед стартом в небо. Мира, что это? Ракеты? Понятно же. Груз встречали императорские гвардейцы. Десяток кавалеристов горцевали поодаль от процессии. Некто важный наблюдал с седла вороного коня в конце улицы. Солдаты в красных мундирах высыпали из грузовика и вздернули винтовки на караул. «Это ракеты для обслуживания спутников», — сказал Добромир. «Объясни». «Ну, спутник не просто же так по орбите крутится, ему надо траекторию корректировать постоянно. Радиация от Солнца приборы из строя выводит, тоже надо заменять. Вот такие ракеты выходят на орбиту, заправляют корректировочные двигатели, корректирующие». Поправил Яромир. «Что? Двигатели называются корректирующими. Что вы на меня так смотрите?» Яромир выглядел немного виновато. «Я в детстве увлекался ракетной техникой. На Аркаиме нет почти. Ездил на Черное озеро с родителями, смотрел, как светлый космос ракеты запускали к астероидам. Это рабочие ракеты с двумя ступенями. Одна ракету на орбиту тащит, а другая вниз спускает. Кто и зачем притащил сюда это?» Удивилась Снежана. «Тут разве есть орбитальная группировка?» «Может, и есть», — задумчиво сказал Яромир. «На орбите много хлама болтается. Вчера был настоящий метеоритный дождь. Ночью. Они их с трудом провели», — вдруг добавила Кира. «Машины побиты сильно. Корпуса в хлам. Обратно они уже не доедут. Смотрите». Девушка указала на порванное колесо замыкающего грузовика. Покрышка слезала слоями, оставляя за караваном сыпь черной резиновой крошки. Караван ракетоносцев протянулся и исчез далее по дороге. Надсадное рычание моторов и стук копыт лошадей затихли вдали, бригады грузчиков потянулись в ворота и принялись рассаживаться на корточки вдоль стены. Грузчики равнодушно прикрывали глаза, бригадиры глазели на нас оценивающие. «Эй, местные!» — позвал я на скверном английском. «Кому этот груз нужен?» «Мы не знаем, сэр». Я пожал плечами. «Ну, пошли обратно». Снова шум моторов, и на стоянку въехали два потрепанных смерча. Броня в сколах, башня переднего лишилась ствола, дыра озадаченно глядит на мир. Второму тоже досталось, машина виляет на ходу, ее тянет вправо. Смерчи остановились, качнувшись на подвесках, двери распахнулись, наружу посыпались люди. Кто выходил сам, кому помогали выбраться. Раненых потащили к стене, пугнув грузчиков грозной руганью, уложили на циновки. Старший, высокий наемник в тактических штанах и бронежилете на голое тело, вытянул из толпы мальчишку, сунул тому в рот золотую монету, что-то сказал, и швырнул в сторону выхода. Мальчишка припустил со всех ног, скрылся за воротами. «Это что еще за?» – удивился Мира. «Добрый день, ваши светлости!» Из броневика выбрался черный барон. Рабыня шла за ним, небрежно покачивая винтовкой, уставившись мимо нас остановившимся взглядом. Барон держался безупречно, стиль не портила порванная, в подпалинах, одежда, не смертельная усталость в глазах, не косая царапина через лоб. Царапина затягивалась на глазах, работал медицинский симбиант. «Добрый день», — поздоровался я вежливо, выступая на полшага вперед. «Что привело вас в этот мир?» Кира за моей спиной отступила чуть правее, Добромир и Яромир приняли левее. «А вот Снежана, держи ее», — крикнул Мира. «Кого?» «Снегурочку нашу полоумную». Я еле успел перехватить руку Снежаны, из которой готова была сорваться волна энергии. Сомневаюсь, что барону бы это серьезно повредило, максимум бы одежду попортило, а вот ответ мог оказаться неприятным для нас всех. Перехватил руку, встал рядом. «Ты!» Почти плюнула Снежана в лицо черного барона. «Ты же черный барон, к вашим услугам!» Чуть поклонился черный барон. Под его ноги упала скорчившаяся, отдавшая всю энергию пиявка. «Что с вами? Почему вы держите наготове боевое заклинание? Кстати, у вас ничего не получится, это место не любит структурированной энергии». «Чернушка прав», — вздохнул Мира. «Это одеяло добра жрет всякую структуру, которую найдет. Снегурочка ничего не сделает». «Ты еще спрашиваешь?» почти закричала Снежана. «Ты перебил младшую ветвь семьи, уничтожил родовое гнездо. Множество людей погибло, даже тела их не нашли. В центре Ростова до сих пор руины. Я всего лишь защищался», — ответил на это черный барон, который начал искренне веселиться истерикой Снежаны. «Защищались?» — зарычала она. «Всему виной твои эксперименты с запретными артефактами, милая девочка». Черный барон натянул на лицо приторно-грустную улыбку. «Милая девочка, тебе нужно больше узнать о мире вокруг, прежде чем делать подобные выводы. Прежде всего о роли боярина Кречета Милорадовича и его взаимоотношениях с тогдашним царем Святославом III. Не я притащил владыку путей на Китеж, далеко не я, и не я пообещал ему потомков семьи. Ты обвиняешь меня в том, что я не взошел на жертвенный алтарь. Что же твой дед, который заварил эту кашу, не пошел общаться с владыкой путей? А во, древние интриги!» Радостно заворочился Мира. «Значит, предки нашей Снегурочки заигрывали с сущностями дороги? Ах, какие молодцы! Не мне судить поступки моего деда, и уж точно не тебе, предавшему принявшую тебя семью. Так я и не осуждаю», — всплеснул руками черный барон. «Я просто хочу получить свою долю. Ты, да, девочка, я, не твой дядя остановил владыку путей, разносящего Ростов, а я спас жизни множества простых людей, таких, как он», — палец черного барона ткнул в Добромира, — «таких, как она», — палец указал на Киру, — «свора дворян, при первых признаках опасности, сбежавших на дорогу, вернулась и начала выть про предательство, обвиняя меня в собственной трусости. Венцов», — вдруг громко сказал черный барон, обратившись к Добромиру, — «твоя семья родом из Ростова, ты же слышал обо мне, я был ребенком», — хмуро сказал Добромир, когда к нему обратились наши взгляды. «Я не помню ничего. Спроси у своих родителей. Вас сюда привело какое-то дело?» — холодно спросил я. «Да погоди, пусть пообщаются. Может, что интересное узнаем». Барон не ответил, со злой иронией поглядывая на разозленную до крайности Снежану. «Тогда позвольте нам откланяться». Я повернулся, одной рукой схватив под руку Снежану, другой махнул Добромиру и Яромиру. «В машину». «Зря», — не согласился Мира. «Он слишком много говорит», — отрезал я. «Мне это не нравится». Дверь захлопнулась, отрезая нас от внешнего мира и потока доброй энергетики. «Добромир», — позвал я, — «извести Веру и Дарину, что один из вас всегда за пультом управления. Сам лично заведи прицел на этот хлам, руку держи на кнопке. Огня первым не открывать. Яромир, Кира, вы также. Один из вас всегда находится на месте водителя. При первых признаках опасности давите этих подранков. Смерчи повредить раскату не могли, калибр не тот, ракет нет. А вот наши пушки и ракеты превратили бы побитые броневики в груды металлолома». Снежана никак не могла успокоиться, ходила из угла в угол по кают-компании. «Да как он посмел? Да как? Может, свалим отсюда?» — предложил я, когда мне надоело наблюдать за тигрицей в клетке. «Как бы нас не привлекли, за что-нибудь». «Нет уж», — внезапно успокоилась Снежана. «Пусть подавится, ничего он мне не сделает. Сегодня вечером идем на бал, я постараюсь что-нибудь узнать там. Если не узнаю ничего, то двигаемся отсюда. То ли она смелая, то ли она глупая, никак не пойму», — сокрушенно сказал Мира. «А что бы ты делал? Я бы тут не задерживался. Это все же запретный мир, тут неуютно. Случиться может все, что угодно. И это одеяло добра. Я проверил кое-что. Оно и в самом деле разрушает энергетические структуры. Высшей сущности тут не прожить. Понятно теперь, почему принц в человеческой форме застрял, если сюда мотается. Был бы посложнее, давно бы стал легендой. Сюда же люди ездят постоянно, есть же и оператор энергии. Мирослав, давай сходим на бал и попытается что-то узнать, а уж потом решим». Ближе к вечеру рядом с трапом раската остановился роскошный экипаж. Водитель в черном фраке и цилиндре распахнул дверцу и застыл рядом, приглашая. Первой спустилась Снежана, в ослепительно-белом платье, стройная, гордая и прекрасная. За ней последовала Мила, в чуть более свободном наряде, распущенные волосы цвета воронового крыла широкой волной укрывали спину сирены. Последним шел я, строгий воротник рубашки натирал мне шею. Разместились, водитель захлопнул дверцы. «Мы произведем там фурор», — промурлыкала сирена, обнимая Снежану. «Я просто гарантирую, без лишних фокусов», — предупредил я. Ехали недолго, вскоре такси проскользнуло между воротами императорского дворца и остановилось в парке, посреди таких же машин. Слуги открыли дверцы, постелили под ноги женщин роскошные ковры. Появился распорядитель, суровый высохший дядька, сохранявший одинаково благодушное выражение лица, и провел нас внутрь, в бальный зал. Под огромным куполом было многолюдно. Столов нет, как и стульев, вдоль стен замерли слуги, державшие в руках подносы с угощением. По залу фланируют аристократы, все в компаниях, одиночек нет вообще. Дамы в платьях, мужчины в смокингах и военной форме. Компании встречаются, следует поклон, короткая беседа, еще один поклон, и все движутся дальше. С потолка пылают люстры в форме колосьев пшеницы, на стенах картины, изображающие разные этапы освоения планеты. «Как красиво!» – завороженно произнесла Снежана. «Одна из компаний аристократов выросла перед нами. Госпожа Милорадович, господин Тригард», – поздоровался на интерлингва паренек лет 18, кудрявый, округлый, одетый в военную форму. Справа его сопровождала худая блондинка в черном бальном платье, слева приклеился такой же паренек, в смокинге. «С кем имею честь, сэр?» – спросила Снежана. «Джек Плантагенет, наследный принц империи», – представился паренек. «А это мое сопровождение, Ричард Патрон, маркиз Эдинбургский, и Луиза Виль, маркиза де Глазго». Означенные коротко поклонились. Ричард Патрон уставился жадным взглядом на Снежану. То же самое я внезапно ощутил и от Луизы в направлении себя. «Мирослав Тригард», – представила меня Снежана. «Мила, просто мила», – чарующе произнесла Сирена. «Ха, гляди-ка, ее искусство тут действует», – восхитился Мира. Наследный принц поплыл, глаза потеряли фокус, руки затряслись. «Сэр, вашего внимания требуют срочные дела. Принц от нас спас изысканно вежливый придворный, утащивший куда-то всю компанию. Ну и что нам тут делать?» – спросил я, беря с подноса бокал шампанского. «Странно, что это с ним». Снежана проводила взглядом удаляющуюся спину принца. «Наследнику престола не здоровится. Между нами и удаляющейся компанией оказался слуга в черной ливрее и белой рубашке, встопорщивший внушительные бакенбарды. Крепкого здоровья наследнику», — льстиво сказал я. Бакенбарды встопорщились еще больше, слуга через силу поклонился и отбыл. «Нами интересуются», — напомнила себе Мира. «Кто?» Я сделал вид, что увлечен Милой, подал ей руку. И та с улыбкой вложила свою ладонь в мою, тощая блондинка в белом с сиськами. «Да посмотри на нее, надо же контакты завязывать». Я повернулся, поглядел. Возле колонны стояла парочка, стройная, до худобы, женщина в длинном светлом платье, расшитом серебряной нитью. Лиф с вырезом поддерживал высокую грудь, пояс утягивал талию. Лицо правильное, с немого острыми чертами, синие глаза, длинные светлые волосы уложены в прическу и укреплены заколками с драгоценными камнями. Меж груди висит диадема, от которой распространяется слабое сияние в энергетическом мире. Женщина изучала меня ленивым взором, полуприкрыв глаза, держа в руке бокал шампанского, и делала вид, что слушает своего кавалера, мужчину в форме гвардейского офицера. Мужчина понимал, что теряет внимание женщины, и начинал злиться. «Ее надо трахнуть», – деловито сказал Мира. «Да на кой? Надо. Она может что-то знать. А как? У тебя же есть Сирена, Мила». Обратился я к девушке. «Ты не могла бы поговорить с той тощей мымрой?» – ревниво спросила Сирена, проследив мой взгляд. «Да, мне надо. Конечно, господин. Кстати, она идет к нам». Женщина кивнула своему кавалеру, бросила ему пару фраз, от которых на лицо мужчины набежала черная тень, поставила недопитый бокал на поднос и двинулась в нашу сторону. «Приветствую вас, путешественники из-за кромки миров. Короткий поклон. Я Натали Плантагенет, графиня де Ландиниум. Снежана Милорадович». С аккуратной вежливостью представилась Снежана. «Мила. Просто Мила», – пропела Сирена. «А это мой господин, Мирослав Тригард». Я поклонился. Глаза графини Натали чуть затуманились, и она удостоила меня любопытным взглядом. «Так на шкаф модный смотрит, наверное. Чем же вы знамениты?» «О, мой господин великий воин». Мила чуть отступила назад, выпивая слова. Аура графини колыхнулась студнем, и я ощутил усиливающийся поток внимания ко мне, любопытство, приправленное похотью. «Это так интересно», — вздохнула графиня де Ландиниум. «Да, новый удар звука», — Сирена говорила с искренним восторгом. Волны энергии прокачивались через ауру графини, разжигая в ней любопытство. Внезапно я ощутил, что разглядываю ее с интересом, представляя. «Хороша самка», — поддержал меня Мира. «И вещь пригодилась, смотри-ка. Позвольте пригласить вашего кавалера на танец». Графиня чуть поклонились сначала Миле, потом Снежане. «Позволяю», — ледяным тоном сказала Снежана. «Танец не сложен». Под заунывную музыку пары кружились друг вокруг друга, расходясь, сходясь и кланяясь. Шаг в бок, вперед, поклон. Шаг в бок, назад, поклон. «А вы хорошо танцуете», — похвалила графиня, съедая меня глазами. «Слава о танцах Английской империи гремит далеко за пределами Старой Англии. Я едва не споткнулся, настолько быстро Натали сделала шаг ко мне, в задницу эту карусель». Взор графини пылал. «Пошли, расскажи мне о сражениях, в которых участвовал. Как ты повергал в прах врагов, как сжигал их города и что творил с их женщинами на развалинах. Че, а, ну да, недавно вот хорошо надрали задницу принцу песка с его насекомыми, а его помощника. О, ты великий воин», — замурлыкала Натали, прижимаясь ко мне. Теплая грудь уперлась мне в ребра. «А ты взял его наложницу?» «Нет, у него был только Эдвард, который лис пустыни, откуда у принца наложницы. Принц часто приводит женщин в наш мир». Натали глядела на меня затуманенным взором, обнимая за плечи. «Да пусть его», — хмыкнул я. «Какой принц, такие и женщины. Пойдем». Графиня вдруг потащила меня из круга танцующих. «Я покажу тебе наши картины». Картины посмотреть не получилось. Меня вывели из зала, мы прошли по коридору, минуя замерших слуг, поднялись по лестнице. Графиня шикнула на пару гвардейцев, вытянувшихся по стойке смирно, и толкнула ногой резную деревянную дверь. Ух, горяча! За дверью оказалась комната. Большое окно, выводящее на балкон, занавешено полупрозрачными шторами, на стене висит картина со сценой охоты, всадники на конях спешат за собаками, травящими лис. Вдоль стен кресла на деревянных ножках, пара широких диванов с низкими спинками. Графиня отпустила меня, закрыла дверь, развернулась, поглядела зло. Я бы не удивился, достань она из-под платья пистолет, но она сделала шаг и впилась в меня жадным поцелуем. «Давай ее», — обнял женщину, сжал худую упругую попу и ответил на поцелуй, тесня ее в сторону дивана. Впрочем, и графиня была не против. Вдруг ногти вцепились мне в плечи, а острые зубы сомкнулись на моей губе, прокусив до крови. «Ах ты ж», я уже вознамерился швырнуть графиню в окошко, да не тут-то было. Миг, она отпускает меня, пятится, и вдруг с нее слетает платье. Лифчика нет, только снежно-белые кружевные трусики. Фигура у графини великолепная, такую в светлом царстве только биомехи делают. Плоский животик, сильные стройные ножки, крепкая, высокая грудь с торчащими сосками. Длинные волосы разметались по плечам. Шаг назад, трусы полетели в меня, а графиня легла на диван, раздвигая ножки. «Давай, варвар Сакраин, ты же воин, я помогу», — сказал Мира. И я ощутил, как меня затапливает волна желания. Попытался прижать графиню к дивану, но она резко вывернулась, встала на четвереньки, прогибая спину, и насадилась на меня полностью. «Давай меня, давай». Первый раз прошел быстро, но графиня не успокоилась. Развернулась, сорвала с меня рубашку, завалила на диван. Ее голова оказалась внизу моего живота, я расслабился, позволяя женщине делать то, что она хочет. «Не ленись». Графиня легла рядом, когда я был готов, прошлась пальчиками с острыми ноготками по груди. «Я так тебя трахну», — пообещал я, разворачивая женщину на спину и прижимая к дивану. «Да я тебя просто, так сделай это», — крикнула Натали, обхватывая меня ногами за торс и притягивая к себе. После второго раза графиня успокоилась, лежала рядом, положив голову на мое плечо. «У меня никогда не было так быстро», — осторожно начал говорить я. «Повторим позже», — решительно сказала Натали. «Спроси прямо, что тут происходит». «Натали, что тут происходит?» — спросил я. «Что ты имеешь в виду?» «Люди в городе. Они злые и подавлены так, словно их вот-вот поведут на казнь. Нам недолго осталось». Натали с усмешкой подперла рукой голову, больно уперев мне в ребра острый локоть. «Спутники выходят из строя, один за другим. Варвары с окраин атакуют отдаленные города. Некоторые уже платят им дань, но это ненадолго. Может, я заберу тебя с собой?» — вырвалось у меня быстрее, чем я смог осознать то, что говорю. «Нет, варвар», — вздохнула Натали, гладя меня по груди. «Тут я графиня де Ландинум, урожденная Плантагенет, а кем я буду там? Я хочу править, а не быть чьей-то игрушкой». «Не обязательно», — я сказала «нет». Голос графини обрел сталь, а ее рука продолжала нежно гладить меня по груди, опускаясь все ниже и ниже. «Прости, так что ты хотел узнать?» — смягчилась она. «Спрашивай, и вернемся обратно». Нас уже заждались. Что тут произошло? Обычная история. Нас было мало, варваров много. Огнестрельное оружие не помогало, тем более что у варваров оно тоже появилось. Наши ученые открыли наследие древних. Энергия, оружие, боевые существа. Мы захватили весь мир, но местные не покорились. Постоянно вспыхивали восстания. Тогда ученые пошли дальше. Артефакты архитекторов облучали планету со спутников, приводя варваров к покорности. Настал золотой век империи, и мы попытались запустить спутник контроля на соседней планете. Ах вы идиоты! Взорвался мир, и сразу все пошло не так. Воины дороги разнесли в пыль тех, кто это делал, и уничтожили наш космодром, с которого производилось обслуживание орбиты, вместе со всей космической промышленностью. Спутники контроля выходят из строя один за другим, сгорают в атмосфере планеты. Те, которые остались, сконцентрированы над Старой Англией. Когда сломаются и они, варвары захватят все. Расцвела эта цивилизация хорошо, прям буйным цветом, ядовито сказал Мира. Загнали местных в рабство, на их мертвых душах построили свой золотой век и полезли к соседям с тем же предложением. Ну, неудивительно, что наказующие прилетели. Мира, я не очень понимаю, признался я, стараясь абстрагироваться от того, что умелая рука графини опускалась все ниже вдоль моего живота. Наказующим нет дела до ядерной войны. Да, местные уродцы, согласен. Но какое дело наказующим до того, что происходит на отдельной планете? Да такое дело, что англичане полезли дальше. Сидели бы у себя, обнося колючей проволокой свой зомби-лагерь, никто б их не тронул. А они задумали распространить свою тухлую цивилизацию на все миры дороги. А это уже прямая угроза разумной жизни. Ты уверен? Да. Спутники контроля поведения, надо же. Та гадостная энергетика, что ощущается в этом мире, льется с них. Доигрались они, Мирослав, Натали, а тут есть древние строения, которые... Ты имеешь в виду хранилище древних? Да есть, конечно же. День пути по дну высохшего канала, держать курс чуть правее от солнца, и вы увидите остров. Там древний город. Именно его исследовали наши ученые. Ты узнал все, что хотел, варвар. Так просто. Охнул я. Ну а то. Довольно усмехнулся Мира. Давай эту самку еще раз, и поехали искать схемы. Графиня опустила свою голову ниже моего живота. Я ощутил, что снова готов. Потянул руки, пытаясь обнять женщину, и та ловко выскользнула. Встала посреди комнаты, обнаженная, показывая свое совершенное тело. Пора. Она повернулась спиной ко мне, натягивая трусики. Набросила платье, застегнула лиф, и гордо вышла из комнаты, оставив дверь открытой. Я поспешно оделся, привел себя в порядок перед зеркалом, вышел обратно в общий зал. Пары сходились и расходились, кланяясь друг другу, играла музыка. В углах замерли слуги, держа подносы с выпивкой и закусками. Графини нигде не было видно. Я взял с ближайшего подноса бокал с шампанским, и вдруг столкнулся со Снежаной. «Ты невозможен», — зло сказала девушка. «Ты ведешь себя как животное». «О, да наша Снегурочка ревнует, что случилось?» — глупо спросил я, хватая ее и тащив в комнату. «Я помогу, еще на пару раз хватит». Снежана развернулась и демонстративно подала руку аристократу в черном смокинге с алым бантом на шее. Тот, опасливо глянув на меня, руку принял, и новая пара влилась в ряд танцующих. «Мира, помолчи чуть», — попросил я. «Да хорошо, хорошо». Я взял с подноса бокал шампанского, устроился у стеночки, рассматривая танцующие пары. Снежана танцевала хорошо, а вот ее новый кавалер в движение подруги не попадал. Морщился, краснел и продолжал стараться. «Господин, ко мне спешила сирена Мила, ведя на буксире полноватого лысого дядьку роста чуть ниже среднего. Дядька плелся за ней как приклеенный, хотя сирена его даже не касалась. Уф, господин, посмотрите, кого я нашла», — улыбнулась мне сирена. «Это правитель города. Полноватый дядька низкого роста, тесная жилетка едва не трескается на пузе. Волосы уложены в тщательную прическу, глаза умные, а тауры веют надеждой и беспокойством. Джек граф де Суссекс, мэр города Лондиниум», — представился дядька.